Глава 85. «За ними!» Во все горло закричал Чарльз и пустил бедового по узкой сельской тропинке. Держа карабин в левой руке, он быстро приближался к четверым встревоженным янки, которые выехали из рощи в полумиле от них. «Надо поймать одного!» крикнул Чарльз своему товарищу, скакавшему на два корпуса сзади. Это был новобранец из очередного пополнения. 18-летний крестьянский парень, веселый и добродушный, который весил примерно 230 фунтов. Как он сам говорил, у него было только два желания – любить много южных девушек и рубить головы янки. Звали его Джим Пиклс. В разведку его определили только потому, что сочли слишком грузным и неизящным для регулярной службы, вероятно, решив, что он со своим весом будет постоянно ломать спины лошадям. Его прикрепили к старшему по званию разведчику, настоявшему на том, чтобы он называл его Чарли, а не майор Мэйн, как раз перед тем, как кавалерия Стюарта начала свой рейд из Виргинии на север, отделившись от основной армии, которую Лонгстрит вел на вражескую территорию. Три бригады – Хэмптона, Фицали и та, которой после ранения Руни Ли командовал полковник Чамберс, перешли по Тамак в ночь на 27 июня. Они двигались почти строго на север, вдоль восточной стороны горного хребта, подчиняясь довольно неопределенному приказу генерала Ли. Предполагалось, что по усмотрению Стюарта они обойдут армию Союза, где бы она ни находилась, по пути добывая сведения и провизию. Добыть последнее им уже отчасти удалось, вместе со 125 захваченными повозками. А вот с первым все обстояло гораздо хуже. Они продвигались вперед, ничего не зная о расположении главных сил федералов. Чарльз слышал недовольные разговоры на эту тему. Поговаривали, что Джебу просто захотелось выкинуть какой-нибудь эффектный трюк, вроде кампании на полуострове, которая прославила Джорджа Маклеллана, заставив толпу почитателей устилать цветами их дорогу по возвращении в Ричмонд. Репутация Стюарта была изрядно подмочена в Бренди Стейшн, когда он так увлекся осмотрами, что не заметил наступления северян. Может быть, он думал, что стремительный выход в тыл Северной армии смоет позорное пятно. 30 июня они вошли в Пенсильванию. Надеясь встретить армию генерала Ли, вместо этого в Хановере они наткнулись на янки и после короткой яростной стычки уже наконец смогли прочесть в местных газетах первые надежные сведения о вторжении в штат Ли и Лонгстрита. Вскоре начала повторяться все та же история. Нехватка продовольствия, недостаток сна или полное его отсутствие, форсированные марши, когда люди засыпали в седле или просто падали на землю. А Чарльза снова терзали мысли о Гус. Он отчаянно хотел увидеть ее, но все время спрашивал себя, разумно ли это. Они миновали Довер и Карлайл, а потом всю ночь ехали еще 20 с лишним миль в сторону Геттисберга, где армия не по своей воле вынуждена была вступить в нежелательное сражение. Говорили, что случилось это из-за того, что Ли так и не получил сведения от Стюарта о точном местоположении противника. Теперь было уже 2 июля. Примерно в 5 милях к югу от того места, где Чарльз и Джим Пиклс наткнулись на четверых янки, грохотали пушки. В небо поднимался сизый дым. За рощей, из которой появились всадники в синих мундирах, висело огромное облако пыли. Изучив примитивную карту, Чарльз решил, что какая-то крупная кавалерийская часть движется в сторону Хейгерстауна, но решил убедиться, что это действительно так. Он рассудил, что Хэмптону тоже захочется это узнать, поэтому и намеревался взять в плен одного из янки. Несясь галопом за четверкой всадников, он чувствовал, как понемногу отступает усталость. Прошлой ночью он совсем не спал, а утром, когда вся кавалерия отдыхала, произошло событие, которое заставило изрядно поволноваться. Генерал Хэмптон, отправившись в одиночку изучить местность, неожиданно столкнулся с солдатом из 6-го Мичиганского. Карабин рядового дал осечку, и Хэмптон, как галантный южанин-дуэлянт, дал ему время перезарядить оружие. Но пока тот возился с зарядом, сзади подкрался второй янки, лейтенант, и нанес Хэмптону подлый удар саблей по голове. Потом рядовой выстрелил и задел генерала. Галантность перестала быть полезной привычкой. Несмотря на то, что шляпа и густые волосы отчасти защитили Хэмптона, он все же получил 4-дюймовую рану на голове и с трудом ушел от погони. Рану на голове, а также легкую царапину на груди перевязали, и к полудню генерал уже был готов вести своих людей в бой и хотел знать, как и Стюарт, что происходит к северу от места главного сражения. Поэтому Чарльз выехал вместе с Пиклзом в эту сторону, и хотя в последние дни ему казалось, что он не одолеет и мили, не свалившись с седла, проехал эту милю и даже больше, и теперь снова был бодр и полон решимости поймать одного из синепузых. Около минуты янки просто скакали по дороге, а потом начали стрелять. Чарльз услышал, как слева от него, в кукурузном поле, просвистела пуля. Он широко открыл рот и издал один из тех громких воинственных кличей, которыми конфедераты в бою до смерти пугали северян. Его длинная борода, в которой уже поблескивали белые волоски, развивалась на ветру. Тело было покрыто таким толстым слоем грязи и засохшего пота, что он сам себе казался каким-то болотным жителем. Пиклс не отставал. От веса седока его чалая уже покрывалась пеной. Не переставая вопить во все горло, Чарльз несся галопом. Пуля зацепила поля его шляпы, а потом янки решили пойти в контратаку, обнажив сабли и выхватив револьверы. «Давай!» – крикнул Чарльз, когда расстояние стало подходящим. Он поднял карабин, пальнул из обоих стволов и тут же повернул бедового к одному из солдат, немного попридержав коня. Пиклс выстрелил. Двоих они, похоже, уложили, двое уцелевших тут же пришпорили коней, развернулись и вскоре скрылись в роще. «Надеюсь, один еще жив!» – крикнул Чарльз Джиму. Лошадь одного из упавших ускакала прочь, но вторая не отходила от лежавшего на дороге всадника, тыча носом ему в лицо. Солдат не шевелился. Чарльз пустил бедового шагом. Вскоре он уже увидел мух, подлетевших к открытому рту солдата на дороге. «Да, этот уже точно ничего не скажет». Второго янки нигде не было видно. Вдруг слева, за высокой травой, послышался какой-то шум, а потом стон. Поглядывая на облака пыли, клубившиеся примерно в 2 милях на северо-западе, Чарльз спрыгнул с коня и медленно пошел к обочине. Обливаясь потом, он осторожно вытянул шею и увидел бородатого парня, который сидел на дне канавы. Револьвер был все еще у него в кобуре. Левое бедро солдата заливало кровь. Не сводя глаз с янки, Чарльз левой рукой положил карабин на землю, а правой вытащил кольт и взвел курок. Солдат, тяжело дыша, со страхом и мукой наблюдал, как Чарльз спускается в канаву. Пиклс, как усердный ученик, внимательно смотрел на них. «Из какой ты части?» – спросил Чарльз. «Из 3-й дивизии, генерала Килпатрика. Где ваше расположение?» Янки колебался. Чарльз прижал ствол револьвера к его вспотевшему лбу. «Стоите где?» – спрашиваю. «На левом фланге Ли. Ну, где-то там». Чарльз быстро выпрямился и всмотрелся в вершины деревьев, сгибавшиеся под горячим ветром. С юга по-прежнему доносились звуки канонады. Еще раз взглянув на раненого, он начал выбираться из канавы. Уже на дороге, наклонившись за карабином, он на мгновение упустил кавалериста из вида и тут же услышал крик Джима. «Эй, Чарли, берегись!» Резко развернувшись на месте, Чарли скорее почувствовал, чем увидел движение руки раненого, и выстрелил. Пуля попала кавалеристу в бок. И только тогда Чарльз понял, что янки тянулся левой рукой к ране на бедре, а не к кобуре, висевшей справа. «Ладно, Джим, поехали к Хэмптону». Тупыль подняла дивизия Килпатрика. «Он хочет обойти нас с фланга». Когда они повернули и поехали на восток по пустынной дороге, Пиклс расплылся в широкой ухмылке. «Ну, Чарли, ты даешь!» А потом с ледяным равнодушием добавил. «Жаль, конечно, парня. Он ведь только до раны дотянуться хотел». «Иногда рука действует быстрее мозгов». Пожав плечами, откликнулся Чарльз. «Если бы я медлил, он бы мог и до кобуры дотянуться. Так что лучше ошибка, чем могила». Молодой человек хихикнул. «Ты просто нечто. Вы все парни из разведки, настоящие машины для убийства». «В том-то и суть. Каждый убитый на их стороне означает меньше убитых на нашей». Джим Пиклс вздрогнул, явно не от восхищения. На юге у Геттисберга продолжали грохотать пушки. Впереди и сзади чернела кромешная тьма. Дождь стекал с полей шляпы Чарльза. Впрочем, она промокла насквозь уже много часов назад. Эта ночь была худшей за все время его службы, по многим причинам. Они отступали на юг, к Потомаку, видя целый обоз конфискованных на фермах повозок, большей частью безрессорных, с подвешенным слабеньким фонарем на каждой. Вереница растянулась на несколько миль. Люди Хэмптона занимали почетную позицию в арьергарде. Чарльзон оказалась больше похожей на службу у границ ада. К тому же, по иронии судьбы, сегодня было 4 июля. Накануне Хэмптона ранило в третий раз осколком шрапнели в жаркой схватке с мичиганской и пенсильванской кавалерией после неудачной попытки обойти Мида и атаковать его с тыла. В определенных кругах уже открыто винили Стюарта в поражении возле Геттисберга. Недоброжелатели Джеба продолжали твердить, что его затянувшийся рейд вдали от Ли оставил армию без глаз и ушей. Потери 2-го Южно-Каролинского составили примерно 100 человек. Чарльз слышал, что Келбрейта Батлера уволили из армии по инвалидности, и теперь всю оставшуюся жизнь он будет ковылять на деревянной ноге. Он снова вспомнил об этом, слушая, как из переполненных тряских повозок доносятся крики и стоны раненых, становясь еще громче каждый раз, когда колеса подпрыгивали на ухабах и камнях. Эти голоса наполняли дождливую темноту. «Дайте мне умереть!» «Боже правый, выпустите меня отсюда! Будьте милосердны! Убейте меня!» «Умоляю, неужели никто не подойдет? Запишите имя моей жены! Напишите ей!» Голос прозвучал из ближайшей повозки. Чувствуя, как бедовый поскальзывается и спотыкается на размокшей дороге, Чарльз попытался заставить себя не слышать ничего. Но все продолжалось. Шум дождя, скрип колес, крики мужчин, плакавших как дети. У него просто разрывалось сердце. Подъехал Джим Пиклс. «Мы стоим. Похоже, впереди кто-то завяз». «Неужели никто так и не подойдет? Я больше не выдержу. Мэри должна знать!» Кипя от злости, едва сдерживаясь, чтобы не вытащить кольт и не вышибить крикуну мозги, Чарльз перекинул левую ногу через седло и спрыгнул на землю, наступив в жидкую грязь по щиколотке. «Подержи его!» Сунул он поводья бедового Пиклзу в руки. Потом забрался на заднее колесо санитарной повозки и залез под скользкий вонючий брезент. Вдруг вспомнилось Рождество 1861 года. «Сегодня дождь, а завтра снег. Нам не страшны любые непогоды». Как же он устал. Устал от этого всеобщего безумия, когда нужно было убивать людей на другой стороне, чтобы спасти кого-то на своей. Почему в Академии им ни намеком не говорили о том, что такое может случиться? Чьи-то руки хватали его за штаны. Это были робкие, легкие прикосновения испуганных детей. Дождь колотил по брезентовому верху повозки. «Где тот человек, которому нужно написать жене?» Громко, чтобы его расслышали, но уже спокойно крикнул он. «Если он откликнется, я помогу». Ори смотрел из окна гостиной на крыши и фасады домов вдоль Маршалл-стрит, алые в свете закатного солнца. Уже несколько дней город окутывала странная тишина, причин которой большинство жителей еще не понимало. Но он понимал. Эти идиоты в министерстве еще пытаются говорить об успехе генерала Ли. Дескать, он сделал то, что должен был. Вывел армию с вражеской территории. Мадлен, серьезная и притихшая, молча слушала его, ожидая продолжения. На самом деле Ли просто отступает, и его потери составили почти треть. «Боже мой», – прошептала Мадлен, – «и когда это станет известно?» «Ты имеешь в виду, когда об этом напишут газеты?» «Думаю, через день-другой». Ори потер висок, внезапно почувствовав головную боль. Говорят, Пикет атаковал позиции северян на кладбищенском холме прямо средь бела дня, без какого-либо прикрытия. Людей косило, как стебли пшеницы. «Бедный Джордж, зачем мы вообще все это начали?» Мадлен подошла к нему, обвела руками, прижала щекой к плечу. Ей бы тоже хотелось знать ответ на этот вопрос. Так они и стояли, обнявшись, пока алый цвет неба постепенно не угас, растворившись в ночной темноте. В какой-то убогой пивной недалеко от реки Бен заказал большую кружку пива, которая оказалась теплым и водянистым. Он с отвращением поставил кружку на стол, когда в дверь вбежал седой человек с заплаканным лицом. «Пембертон сдался! 4 июля! Только что вышел экстренный выпуск Инкуайрера! Грант взял его измором. Янки захватили Виксберг, а может и всю эту долбаную реку! Мы даже свою собственную землю удержать не смогли». Бен добавил свой сочувственный возглас к другим голосам, зазвучавшим за стойкой из красного дерева. Откуда-то донесся звон церковных колоколов. Неужели он пробрался в Ричмонд именно тогда, когда все полетело к чертям? Что ж, тем было больше причин найти того типа, Пауэлла. Мистер Джаспер Дилс страдал от головной боли даже сильнее, чем у Ремейн. Она началась в субботу, в День независимости, когда в город пришло известие о блистательной победе возле Геттисберга. Вашингтон уже давно ждал хороших новостей, и она подоспела как раз вовремя, чтобы праздник стал по-настоящему праздником. В то утро Дилс вернулся из своего загородного дома на берегу Чесапикского залива, куда он благоразумно уехал, когда пошли слухи о возможном вторжении бунтовщиков. Уже вскоре после приезда он чувствовал себя до крайности раздраженным от постоянных взрывов петард, которыми развлекались дети под его окнами. Вдобавок ко всему, по улицам слонялся всякий сброд, горланящий патриотические песни, а в президентском парке ликующие толпы очень громко выражали свой восторг прямо перед Белым домом, по мере того, как новости становились все лучше и лучше. Ли разбит, Виксберг взят, Грант, Шерман и Мид – герои. Радостные известия не могли компенсировать ни тот вред, который наносил весь этот шум здоровью адвоката Дилса, не те вполне предсказуемые события, что последовали за праздником. Как и все генералы до него, Мид проявил колебания и трусость. Он не стал преследовать Ли, упустив тем самым шанс разбить главную армию конфедератов. Иллюминация в окнах домов и общественных зданий погасла. От костров, горевших на перекрестках, остался лишь ядовитый дым. Все так же, мучаясь головной болью, Дилс обдумывал две неприятные новости, между которыми он в итоге нашел связь. Во-первых, дворецкий доложил ему, что приходил Бент и колотил в парадную дверь, как сумасшедший. Во-вторых, Дилс получил резкое письмо от Стэнли Хазарда, в котором сообщалось, что рекомендованный им человек чуть не стал причиной настоящей катастрофы, избив до полусмерти журналиста-демократа, хотя в этом не было никакой необходимости. Стэнтон потребовал, чтобы кто-то ответил за это. Эзру Дейтона уволили и приказали убраться из Вашингтона, а мистера Дилса любезно просили больше никому и никогда не давать рекомендаций на особую службу. Два дня и две ночи специально нанятые фирмой Дилса люди обшаривали Вашингтон. Да, Бент действительно исчез, и никто не знал, где он. Мучаясь от пульсирующей боли в висках, Дилс сидел в своем кабинете за столом, заваленным срочными делами, и думал только о том жаловании, которого лишится, если потеряет след сына Старквезера. Что же ему делать? И можно ли еще что-то сделать? День был просто ужасным. Пожаловался Стэнли за ужином во вторник после Дня независимости. Министр в бешенстве из-за бездействия Мида, из-за этой истории с Рэндольфом, в которой он винит меня. Я думала, ты сумел это уладить. Отчасти. Рэндольф не будет публиковать это. То есть его газета в Цинциннати не будет. Но Рэндольф снова ходит по улицам. Его синяки говорят сами за себя. К тому же сегодня днем плохих новостей еще прибавилось. «Лоретта!» Он показал на свой пустой бокал. Изабель коснулась носовым платком верхней губы. «Ты уже 4 выпил, Стэнли». «Да, и хочу еще. Лоретта!» Горничная наполнила его бокал красным бордо, и Стэнли жадно проглотил сразу треть. Чтобы не видеть этого, Изабель прикрыла глаза ладонью. С ее мужем происходили очень странные перемены. Круг обязанностей на его работе и огромные суммы, копившиеся на их банковских счетах, похоже, становились для него непосильной ношей. «А что еще не так?» – спросила она. «Кто-то из людей Бейкера побывал в Порт-Табако и узнал там, что мистер Дейтон, тот самый, который избил Рэндольфа, по-видимому, перебежал к врагам после того, как был изгнан из Вашингтона. Один бог знает, какие сведения он мог прихватить с собой. Вся эта история легла позорным пятном на министерство. Никто публично не признает, что это мы управляем Бейкером, но все это знают. Вдобавок ко всему...» Он допил вино и снова махнул горничной. Перед тем, как наполнить бокал, та с тревогой взглянула на хозяйку. «Вдобавок ко всему, с завтрашнего дня официально вступает в силу указ о воинской повинности. Люди в ярости. Мы уже получили сообщения о протестах, о случаях насилия». «Здесь?» «В основном в Нью-Йорке». «Ну, милый, это же так далеко от нас. И ты всегда можешь положиться на свою удачу. Тебя вполне могли бы призвать. Ты ведь еще достаточно молод. И если бы ты не служил в военном министерстве или был недостаточно богат для того, чтобы оплатить себе замену». Стэнли отпил вина все с тем же угрюмым видом. Изабель отослала Лоретту из столовой и обошла длинный сверкающий стол. Встав за спиной мужа, она удержала его руку, когда Стэнли снова потянулся к бокалу. Потом опустила длинный подбородок на его макушку и с необычной для нее нежностью погладила его пальцы. «Несмотря на все твои проблемы, ты все равно удачлив, Стэнли. Мы должны быть благодарны за то, что Конгресс включил в новый указ этот весьма мудрый пункт. Как говорится, войну развязывают богачи, но сражаются на ней бедные люди». Слова жены не утешили Стэнли. Он мысленно перебирал в памяти все те перемены, которые случились в его жизни за последние пару лет. Прежде всего в нем развилось неудержимое пристрастие к крепким напиткам, а это может погубить карьеру любого мужчины. С другой стороны, если ты богат, можно не бояться потерять работу. Ему просто нужно чуть поменьше пить и продолжать продавать обувь тем жалким глупцам, которые умирают за лозунги по обе стороны фронта. Констанция. Лежа в постели рядом с Джорджем в эту душную ночь после Геттисберга, она что-то пробормотала, давая понять, что слушает. «Что мне делать?» Она ждала и боялась этого вопроса уже много месяцев. Напряжение в голосе мужа слышалось еще за ужином, когда он поругался с их упрямым сыном. Уильям снова пропустил дневной урок танцев и убежал играть в бейсбол с какими-то парнями из Джорджтауна. И хотя Джордж и сам ставил эту игру выше кадрилей, в целях воспитания он должен был выбронить Уильяма. Это привело к ссоре, которая закончилась криками отца и угрюмым видом юного бунтаря. «Ты говоришь о министерстве?» спросила она, хотя в этом едва ли была необходимость. «Да, не могу больше терпеть всю эту глупость и демагогию. Все эти деньги, которые делаются на смертях и страданиях. Слава богу, я никак не связан с контрактами Стэнли. Я бы вбил их ему в глотку, чтобы он задохнулся». У Констанции заболела левая грудь. В последнее время она часто испытывала боли. В ногах, в верхней части тела, в голове. Она считала, что причина тут самая простая – ее постоянные тревоги. Она тревожилась за детей, за своего отца в далекой Калифорнии и прибавляла в весе на фунт-другой каждый месяц. Но больше всего она тревожилась за Джорджа. Каждый вечер он приносил домой все свои проблемы и не мог забыть о них ни на минуту. Труднее всего стало выносить упрямство Рипли. По меньшей мере раз в неделю Джордж приводил какие-нибудь новые примеры. Не так давно генерал Роуз Кранц, прослышав, что на складе артиллерийского управления есть скорострельные пулеметы Аджера, попросил прислать их для Западного округа. Сначала Рипли не отправил вообще ни одного. Ему по-прежнему не нравилась их конструкция. Позже, под давлением, он все же послал десяток, после чего Роуз Кранц написал Линкольну восторженный доклад. Президент велел Рипли вернуться к вопросу покупки таких пулеметов, однако тот и не подумал этого делать. Констанция знала все преступления Рипли наизусть. Он продолжал отказываться от магазинных винтовок и казнозарядок, покупая их только для небольших снайперских отрядов. Пытался отменить уже заключенные контракты и писал «не требуется» на всех предложениях от производителей. А между тем, только вчера рассказал ей Джордж в бешенстве, меньше чем через 48 часов после того, как перебили парней-бедняги Джорджа Пикетта, я прочел текст допроса одного пленного бунтовщика, который участвовал в сражении за Литл Раунд Топ. Так вот, по его словам, за 20 минут с казнозарядными винтовками каждый из снайперов Бредена сделал по 100 выстрелов. Бунтовщик сказал, что его командир думал, будто они с двумя полками столкнулись. А сколько их было на самом деле? Джордж засмеялся. «У Бредена 100 бойцов, и этот старый сукин сын все равно пишет «отказать» или «вынести на рассмотрение» на каждой просьбе об улучшении стрелкового вооружения». В жалобах Джорджа не было ничего нового. Другое дело, что они стали звучать гораздо чаще и яростнее. Констанция заметила это с месяц назад, перед сдачей Виксберга, когда на его стол лег гневный доклад о плохом качестве снарядов Паррота. Изучив все документы, Джордж обнаружил, что эти снаряды были частью партии из завода боеприпасов в Буффало, образцы которой он забраковал после личной проверки. Все снаряды были испещрены дырами из-за дефектных отливок. Констанция хорошо помнила, как был взбешен Джордж, когда вернулся домой в тот вечер. «Эти мерзавцы пытались замазать дыры мастикой под цвет металла». На следующий день новое потрясение. Рипли отменил мой отказ. Он одобрил партию. Кажется, этот заводчик – какой-то дальний родственник его жены. Боже, как бы мне хотелось подсунуть один из тех снарядов ему под зад. Это была бы самая большая услуга, которую кто-нибудь когда-либо оказывал Союзу. Все это и было в том горьком вопросе, который она услышала сейчас, и уже точно знала, какой вопрос сама должна задать ему. «А что бы ты сам хотел, Джордж? Ты предпочитаешь ответ идеалиста или реалиста? Если их два, то пусть будет первый. Мне бы хотелось работать на Линкольна». «Серьезно? Ты так сильно им восхищаешься?» «Да, с того вечера, когда мы встретились в арсенале, я чувствовал, что должен узнать его лучше. Он заходит в наши кабинеты по нескольку раз в неделю, задает вопросы, торопится сроками, поощряет хорошие идеи, вопреки, а может, благодаря нашей министерской неповоротливости. Да, я признаю, он группы не отесан, но слава богу, что выборы выигрывают или проигрывают не из-за способности кандидата хорошо выглядеть и вести себя прилично, иначе его бы точно никуда не избрали. Он не притворщик, и многие считают, что это ему вредит. Он никогда не скрывает своих сомнений или дурного настроения. Несколько месяцев назад Уорд Лейман сказал мне, что Линкольн боится не дожить до того дня, когда снова увидит Спрингфилд. Но этот человек обладает качествами, которых чертовски не хватает в этом городе. Честность, идеализм, сила. Видит Бог, Констанция, если подумать о том, какую ношу забот от государственных до семейных он несет на своих плечах, можно только восхититься его силой. Да. Мне бы хотелось с ним работать, но, боюсь, для меня там места нет. Ты узнавал? Незаметно. Я тебе не говорил, потому что чувствовал, ничего не выйдет. Тогда каков ответ реалиста? Я хотел бы служить на военных железных дорогах, если Герман Хаупт не передумал. Это хорошая альтернатива, и я приму ее с удовольствием. Он произнес это с таким жаром, что Констанция поняла. Джордж уже все обдумал. Стараясь говорить как можно спокойнее, она сказала. «Но это полевая служба, вблизи от линии фронта». «Да, иногда. Но главное, я точно знаю, что смогу делать эту работу хорошо и смогу гордиться ею». В наступившей тишине слышался грохот ночных повозок. Почувствовав напряжение жены, Джордж повернулся на бок. Они спали без одежды, как делали это нередко, и погладил ее грудь. Нежную, упругую и такую восхитительно знакомую. «Ты хочешь, чтобы я так поступил?» «Джордж, ты ведь знаешь...» Констанция слегка откашлялась. «За время нашего брака мы ни разу не задавали друг другу подобных вопросов». «И все же я хочу знать, что ты... Делай то, что должен». Она поцеловала его, прижав ладонь к его щеке, и быстро моргнула несколько раз, чтобы он не почувствовал, как из ее глаз брызнули слезы от внезапно пронзившего ее страха. «Итак, Герман, возьмете нового человека?» Джордж спросил об этом в конце следующего дня, когда они с генералом сидели в баре отеля «Уиллард». Хаупт выглядел измученным. Ему приходилось постоянно ездить в Пенсильванию, чтобы привести в порядок железную дорогу от Геттисберга. «Вы сами знаете ответ. Вот только отпустит ли вас министр?» «Ему придется. Я даже в миле от этого человека работать не смогу». Джордж взял с тарелки устрицу и проглотил ее. «Полагаю, вы уже слышали о скандале с Рэндольфом?» «А кто не слышал? Думаю, ему запретили писать об этом, но он находит добровольных слушателей и повторяет эту историю при каждой возможности. И правильно делает. Это просто позор. Ну, если оставить в стороне эти философские рассуждения, я бы вас поторопил. Думаю, Стентон хочет получить мою голову. Мне он не нравится точно так же, как и вам, и ему это известно. Я отказываюсь мириться с его предубеждениями и высокомерием». Хаупт с кислой улыбкой проглотил остатки своего виски. «Мне и своих хватает». Они разделили оставшихся устриц. Доживав последнюю, Джордж почувствовал изжогу. Еще один, наряду с седыми волосами и ноющими по утрам суставами, признак ускользающего времени. Хаупт спросил, как он рассчитывает добиться перевода. «Если я просто сделаю на вас запрос, это не сработает», — сказал он. «Знаю. Утром я встречаюсь с генерал-аншефом. С Халиком? С этим мастером интриг? Я и не знал, что вы с ним знакомы». «Мы дважды встречались в неофициальной обстановке. Он учился в академии...» «Да, выпуск 39-го года. Через 4 года после меня. Вестпойнт своих не забывает. Вы на это рассчитываете?» «Верно», – кивнул Джордж. «Теперь я немного знаю, как делаются дела в этом городе, Герман». Генри Халик, уделивший Джорджу 10 минут своего времени, выглядел как человек, составленный из полусфер. Круглые плечи, выпуклый лоб, выпученные глаза. Он был больше ученым, чем военным. Несколько лет назад перевел одну из книг Жумини и очень талантливым руководителем. Как всегда, заложив руки за спину, он стоял у окна в своем безукоризненном, застегнутом на все пуговицы мундире. «Когда я увидел ваше имя в списке назначенных встреч, — сказал Халик, — я запросил ваше личное дело, майор. Оно достойно внимания. Вы действительно хотите уйти из артиллерийского управления?» «Да, генерал. Мне необходимо чувствовать себя более полезным. Кабинетная работа такого ощущения не приносит. Я выдохся». «Подозреваю, вы имели в виду, что это Рипли выдохся?» С редким для него юмором откликнулся Халик. «Но ведь он ваш непосредственный начальник. Вы должны обратиться с просьбой о переводе к нему». Понимая, что рискует, Джордж тем не менее покачал головой. «При всем уважении, сэр, я не могу этого сделать. Генерал Рипли почти наверняка мне откажет. Но если мне будет позволено обратиться напрямую к генерал-адъютанту... Нет, это недопустимо». Джордж понял, что проиграл. Однако Халик продолжил. «Тем не менее, я хорошо понимаю и сочувствую вашему затруднительному положению. Я знаю, что вы приехали в Вашингтон по просьбе Кэмерона и что вами двигало только обостренное чувство долга и патриотизм. Я приветствую ваше желание оказаться в гуще событий. Если у вас все получится, уверен, вы будете блестяще выполнять свою работу». Снова дав ему надежду этими словами, генерал наклонил свою крупную лысеющую голову вперед, пока Джорджу вдруг не показалось, что она как бы плывет перед ним, и, понизив голос, как любой настоящий вашингтонец, который задумывал хитрый ход или собирался оказать услугу, продолжал. «Направьте вашу просьбу о переводе генерал-адъютанту по неофициальным каналам, но обязательно отошлите копию генералу Рипли. А я тем временем замолвлю словечко в вашу пользу. Также неофициально, сами понимаете. Если все удастся, будьте готовы сразиться с министром Стентоном». Он протянул руку. «Желаю удачи». Джордж уже подготовил бумаги, о которых упомянул Халик, и, не откладывая, отправил их по назначению. Вызов из министерства пришел раньше, чем он думал. В коридорах военного министерства, куда его вызвали к 14:30 в понедельник, явственно чувствовались мрачные настроения. Мид был обвинен в бездействии за то, что позволил генералу Ли уйти за Потомак. Указ о воинской повинности привел к растущим беспорядкам в Нью-Йорке. О президенте говорили, что он перешел от состояния повышенной активности к состоянию очередной депрессии. «Вы хотите работать у Хаупта, дорогой мой майор?» — сказал ему Стентон кислым тоном. «А вы знаете, что он официально так и не принял звание бригадного генерала, когда его повысили в прошлом сентябре? Кто поручится за то, как долго он еще будет возглавлять военные железные дороги?» В голосе этого бородатого, похожего на Будду человека, Джордж услышал недовольство и предостережение. «Как бы то ни было, сэр, — ответил он, — я прошу о переводе. Я приехал в Вашингтон по просьбе министра Кэмерона и пытался честно делать свою работу, хотя никогда не чувствовал себя недостаточно компетентным для нее, неполезным. Я хочу, чтобы моя должность имела более непосредственное отношение к войне». Стентон поправил дужку очков и, отразившийся в них свет, сделал глаза невидимыми. Возможно, Стентон знал, как именно нужно держать голову, чтобы добиться такого неприятного эффекта. «А вы не передумаете, если я скажу, что генерал Рипли может вскоре уйти в отставку?» Министр неискренне улыбнулся. «В конце концов, ему уже 69, и он слишком часто бесит вас?» «Нет, сэр, это не повлияет на мою просьбу. Позвольте быть с вами откровенным, майор Хазард. С той минуты, как вы сюда вошли, я замечаю некоторую враждебность в вашем тоне. Нет, пожалуйста, избавьте меня от возражений». Джордж покраснел. Он не подозревал, что его чувства так очевидны. «Ваша решимость уйти от нас видна даже потому, каким способом вы добиваетесь перевода. Генерал Халлик лично говорил со мной на выходных». Стентон снял очки. «Мне кажется, вам не нравится все это министерство в целом. Я прав?» «Сэр». Джордж прекрасно понимал, что лучше промолчать, сдаться и поскорее покончить со всем этим, но его характер и его совесть не могли довольствоваться таким исходом. «При всем моем уважении к вам, господин министр, да, вы правы. С некоторыми методами работы министерства я не согласен». Стентон снова надел очки. «Могу я попросить вас об уточнении, сэр?» – спросил он с ледяной учтивостью. «Дело в имени Рэндольфе». «Я ничего об этом не знаю», – громко перебил его Стентон. «Насколько я понимаю, этого человека избил один из служащих вашего сыскного бюро исключительно за критику политики правительства, хотя мне всегда казалось, что на это имеет право любой гражданин». «Только не в военное время». Кривая улыбка Стентона стала еще холоднее. Он наклонился вперед, и свет снова вспыхнул на стеклах его очков, превратив их в сверкающие диски. «Позвольте добавить еще кое-что, майор. Если вы когда-либо лелеяли надежды военной карьере, вы только что сами разрушили их. Вы зашли слишком далеко». «Мне жаль», — ответил Джордж, хотя не испытывал никакого сожаления. «Это дело моей совести. К тому же всем хорошо известно, что Лафайет Бейкер работает на вас». Злобная кривая улыбка снова застыла на лице министра. «Мой дорогой майор, даже если вы проверите каждый клочок бумаги в мусорной корзине в этом здании, не говоря уже об официальной переписке, вы не найдете ничего, что подтвердило бы такое заявление. А теперь будьте любезны покинуть мой кабинет. Я буду счастлив одобрить вашу просьбу. Вы этот безумец Хаупт, сделанный из одного теста». «Сэр», — Стентон хлопнул по столу, — «убирайтесь». Джордж услышал, как за его спиной распахнулась дверь. Кто-то ворвался в кабинет. «Ваш брат как раз уходит», — сказал министр. Джордж обернулся и увидел Стэнли, белого от испуга. «Будьте добры, позаботьтесь, чтобы он не задерживался». Стэнли схватил Джорджа за рукав. «Идем». «Стэнли», — угрожающе понизил голос Джордж. «Я однажды уже врезал тебе, так что убери руку, или я сделаю это снова». Моргая и обливаясь потом, Стэнли повиновался. «Какой же я осел», — думал Джордж. «Самоуверенный, упрямый осел». И все же он почувствовал гордость и огромное облегчение, когда на прощание сказал то, чего не мог не сказать. «Если это правительство хочет выиграть войну, избивая или сажая в тюрьму каждого несогласного, кто высказывает хоть малейшее слово критики, то помоги нам, Бог. Мы заслуживаем поражения». Очень и очень медленно Стентон погладил свою бороду, но по его лицу было видно, что он в ярости. «Майор Хазард», — тихо сказал он, — «я предлагаю вам удалиться немедленно, и если вы не хотите предстать перед судом за подстрекательство к бунту». Когда дверь кабинета закрылась за ними, Стэнли зашептал: «Ты хоть понимаешь, кого оскорбил? Того, кто этого заслуживает. Но ты сознаешь, как это повредит твоей карьере? Моя так называемая карьера – это просто фарс. Они могут хоть завтра уволить меня из армии. Я с радостью вернусь в Лехай Стейшн и буду отливать пушки. Ты мог хотя бы подумать обо мне, Джордж?» «Я думаю», – возразил Джордж, все еще злясь. «Надеюсь, Стентон тебя прижмет за такого мятежного родственника, и ты сможешь отправиться в Массачусетс, чтобы продавать армейские ботинки обеим сторонам, насколько я понимаю». «Ах ты, лжец проклятый!» — начал было Стэнли, пытаясь одновременно ударить Джорджа, но тот был сильнее и без труда блокировал удар, оттолкнув в сторону кулак брата. Потом нахлобучил шляпу и быстрым шагом вышел из здания. Хаупта он на месте не застал, оставив ему записку. Поговорил с министром С. Погубил свою армейскую карьеру. Собираюсь напиться, чтобы отпраздновать это. Перевод должен состояться. Дж.